эхом разнесся по кораблю. Рипли пристегнула себя к сиденью и, крепко обхватив ящерку руками, прокричала: «Бишоп, давай!» Весь нижний уровень станции был уже охвачен огнем. Когда модуль устремился вверх, земля содрогалась от взрывов. Вокруг модуля взлетали куски металла и земли. Двигатели ревели. Перегрузка вдавила Рипли и ящерку в сиденье. На этот раз это был не такой плавный выход на орбиту, как обычно. Бишоп включил двигатели на полную мощность, когда корабль проходил через атмосферу планеты. Спина Рипли протестовала против такой перегрузки, но мысленно она просила Бишопа еще больше увеличить скорость. Небо из голубого стало черным. Облака отсвечивали где-то внизу. Пузырь раскаленного добела газа взорвался в тропосфере. Ударная волна термоядерного взрыва встряхнула модуль, но не повредила его, и он продолжал карабкаться на свою орбиту. Рипли и ящерка долго еще смотрели на мерцавшие внизу огни. Потом девочка вдруг уткнулась Рипли в плечо и заплакала. Рипли обняла ее и погладила по голове. «Все в порядке, малышка. Мы спасены. Все позади». Показалась громада Сулако, висевшего на своей геостационарной орбите, поджидая своего маленького отпрыска. По команде Бишопа модуль направился к нему и нырнул в грузовой отсек. Внешний люк закрылся. Бишоп стоял возле Рипли, опустившейся на колени перед Хиггсом, который находился в коматозном состоянии. «Я ввел ему еще обезболивающее. Он утверждал, что не нуждается в нем. Странная вещь – боль. Еще более странно, что у некоторых людей имеется потребность притворяться, что ее вообще нет. Не раз я радовался тому, что я синтетик». «Его надо перенести в медицинский отсек», — сказала Рипли, поднимаясь с коленей. «Если вы возьмете его за руки, то я возьму его за ноги». Бишоп улыбнулся. «Ему и здесь хорошо. Будет лучше всего, если мы будем как можно меньше его беспокоить. К тому же вы очень устали». «Ну а если на то пошло, то я тоже устал. Лучше всего взять носилки». Немного поколебавшись, Рипли посмотрела на Хиггса и кивнула. «Ну, разумеется, вы правы». А взяв с собой ящерку, Рипли с андроидом отправились за носилками. По дороге Бишоп продолжал разговор. «Извините, что напугал вас, когда вы выскочили на посадочную платформу, а модуля там не оказалось. Я просто боялся потерять корабль. Было безопаснее и проще держаться немного в стороне. Там и ветер потише. У меня был подключен монитор, поэтому я знал, когда вы появитесь. Жалко, что я не знала об этом в то время. Но я понимаю. Мне пришлось кружить около станции и надеяться, что ничто не помешает вашему возвращению. Когда нет указаний от людей, я должен полагаться на собственное суждение, согласно моей программе». Они уже наполовину спустились по погрузочному трапу. Рипли остановилась и положила руку на плечо андроида, всматриваясь в искусственные глаза. «Вы все делали правильно, Бишоп». «Спасибо. Я...» Он не закончил фразу. Его внимание привлекло что-то, блеснувшее в стороне. «А нет, ничего». Безобидная капля упала на трап рядом с его ботинком. Конденсат с оболочки модуля. Капля начала шипеть, проедая металлический трап. Кислота. Что-то резкое и блестящее вдруг вырвалось из середины его груди, обрызгав Рипли белой внутренней жидкостью андроида. Бишоп дернулся,